«Есть ли у тебя возлюбленная?» «Тяжелая артиллерия подъехала». «Есть», — спокойно подтвердил я, пока мои руки нежно поглаживали ее тело. «Хаем», — фыркнула она, покосившись на мои руки, но так ничего и не сказала. Дальше мы ехали в молчании и, кажется, на меня обиделись за то, что я правдиво ответил на вопрос. Уже скоро показались ворота города, возле которых еще не было людей Лаа. Оставив меня у них, она сказала, что ненадолго зайдет в гостиницу, скорее всего, решила сменить некоторые вещи. К прибытию Лаа, Джун уже успела вернуться назад, и да на ней оказались новые подобия темных лосин, больше похожих не леггинсы. «Они слишком хорошо заметают за собой следы», — вздохнул один из солдат генерала Зена. «Это все, что нам удалось найти, и то лишь благодаря удаче», — достал он немного окровавленные бинты с уже засохшей кровью на ней. «Наверное, кому-то из жителей деревни все-таки удалось зацепить одного из членов банды. Этого достаточно, след есть», — сказала Джун, как только Найла начала топтаться на месте, уже готовая к старту. «Прыгай, Року», — кивнула мне наемница. «Не нравится мне эта наемница», — тихо пробурчала надутая Тов, как только я оказался позади Джун. Примерно час мы следовали по лесу, ненадолго остановившись у речки, где, по словам Джун, запах стал намного тоньше. Скорее всего, здесь они искупались. Дальнейший путь был намного медленнее, так как Шершу частенько останавливалась. Банда носорога умело петляла, сбивая с толку своими передвижениями, только вряд ли это им поможет. Мы постепенно приближались к своей цели. «Тихо», — подняла руку Джун, — «восемь запахов находится в 200 метрах впереди, думаю, мы их нашли». Лаа скомандовал своим людям сделать крюк, дабы окружить лагерь и не дать людям народа огня шанс на побег. «Я пойду вперед», — сказал остальным, — «попробую навредить или убить их носорогов комода», — сказал я, увидев обеспокоенные лица Тов, Лаа и Джун. Наши люди выражали готовность к битве. Возле мелкого джита находилось два покорителя, которым было поручено приглядеть за пареньком и в случае опасности защитить, а то еще попрется прямо на врага. «Как только увидите мой ход, атакуйте, воспользуйтесь неразберихой». Тихо передвигаясь по лесу, использовал жизненную энергию, дабы не издавать никаких подозрительных звуков. Я все ближе приближался к небольшому лагерю. Немного выглянув из-за дерева, открылась картина спешно собирающихся членов банды, которые грузили немногочисленные вещи на своих носорогов. Видимо, у них сработала чуйка на опасность, поэтому и решили побыстрее уйти. Глотнув как можно больше воздуха, я рыбкой нырнул в открывшееся отверстие в земле, применив технику подземного плавания, стал приближаться к их месту стоянки. Увидев с помощью вибраций носорогов комода, резко создал острые пики из земли, что проткнули их в многочисленных местах. Некоторые из животных сразу же испустили дух, остальным тоже неплохо досталось, и вряд ли они смогут передвигаться. Сверху уже был слышен поднявшийся шум, наши уже атаковали лагерь, зазвенел металл, воздух разрезал свист стрел. Вскоре я узнал, где находится самый опасный из них, полковник Монки. Предводитель банды понемногу отходил от лагеря, отражая атаки наших магов, пока мои руки не попытались потянуть его вниз, но чуть было не получили ожоги. «У нас тут завелась подземная крыса», — услышал я его сильный голос, который прозвучал с изрядной долей издевки. Все поле боя было как на ладони. Лаа решил и сам вступить в бой, взяв на себя внимание Качи, и сейчас они выяснили, кто из них лучше владеет своим оружием, и пока безоговорочно ведет отец Тов, сделав несколько новых дырок в теле противника. Вашира взяла на себя целая группа из 4 человек, где 2 своевременно выставляли защиту от смертоносных стрел лучника, пока другие пуляли в него камнями. Еще одна группа покорителей взяла на себя Ян Лу, который сейчас знатно отжигал, не экономя свои бомбы. «Он оказался слабее, чем я думала», — послышался немного расстроенный голос Тов, которая только что сдавила каменными плитами Агадея, наверняка переломав ему кучу костей. Остальных даже не стоит упоминать, они уже лежали парализованные языком Шершу. «Нам повезло, что мы знали их навыки и способности, и сумели заранее приготовить план, где распределили все роли. Выскочив из-под земли, я в ту же секунду облачился в каменные доспехи, по которым сразу же ударил огненный хлыст. Так это же сам Року, все равно узнал меня Монки, а я думаю, почему у меня сегодня несварение было, знал ведь, что не к добру», усмехнулся он, показывая свою выдержку. «Стоит показать свое покорение металла, не слушая его словоизлияния, больше размышлял о том, насколько вырастет моя репутация, если я покажу нечто невозможное, по мнению многих покорителей земли. Было весело сжигать эти деревни, слышать, как мучительно стонут грязные жители царства земли, громко говорил полковник, пытаясь вывести из себя наших людей. «Пора бы тебе заткнуться», — сказал я, как только увидел, что некоторые из людей начали делать ошибки, прожигая взглядом полковника Монки. Если бы Джита крепко не держали, он бы уже побежал драться. Манипулируя энергией земли, взял под контроль лежащий у меня в кармане металлический шар. Левитируя его перед собой, увидел, как глаза Монки ненадолго показали удивление, сменившись настороженностью. «Не знаю, что это за фокусы Року, но они тебе не помогут», — так же твердо произнес он, но все же занимая оборонительную стойку. «Учитель — самый крутой маг Земли», — послышался голос Тов, что уже стояла рядом со своим отцом. Лая уже вытирал свой меч от крови, а его люди заковали поверженного Качи. Ударив кулаком вперед, сфера резко полетела в мага огня. На ее пути появился концентрированный поток пламени, который, впрочем, ее никак не остановил. В последний момент Монки попытался пригнуться, но тут же получил удар в солнечное сплетение. Металлический шар с немалым весом выбил из него дух и сломал пару ребер. «Кха!» — выплюнул Монки немного крови, стоя на коленях. «Вы все равно будете под народом огня», — успел он улыбнуться, показав свои окровавленные зубы, как тут же потерял сознание. Остальные уже были повержены. С наших сторон потерь не было. Максимум – это некоторые среднего уровня ранения. Кого-то немного зацепило бомбой Ян Лу, и у одного из воинов была небольшая сквозная рана, полученная от усиленной стрелы Вашира, который пробил каменную стену. «Твоя месть свершилась?» – спросил я, подойдя к тихому Джиту. «Пока еще нет», – покачал он головой. «Она свершится, только тогда, когда я увижу их мертвыми. Это случится немного позже», – сказал я, увидев, как банду носорога уносят люди генерала Зена. «Сначала мы должны вызнать информацию, которой они располагают, а дальше их точно ожидает казнь», — похлопал я его по плечу. Тоф уже вовсю рассказывала своему отцу, как она в легкую справилась с тем воином. «Ты видел, что использовал господин Року в битве с полковником Монки?» — услышал я разговоры двух солдат. «Ты про металлу?» — поинтересовался второй. «Да, это просто что-то нереальное, согласись». Тихо воскликнул он. Многие осторожно на меня поглядывали, и я прямо кожей ощущал возросшие уважение, восхищение и зависть. Стоит почаще использовать покорение металла, тогда молва обо мне быстро пройдет по всем провинциям. Думаю, нашу славную победу стоит отметить, сказал Лая, как только все были готовы к возвращению в Кахал. Ожидаю всех в резиденции мэра в 10 вечера. Как только я подошел к Шершу, его хозяйка двинулась в мою сторону. «А ты, оказывается, не только здесь словно металл», — томно прошептала она мне на ухо, проведя своей ладошкой по моему паху, ненадолго сжав мое достоинство. По спине пробежали мурашки, слишком неожиданно все произошло. «Надеюсь, я тоже приглашена, господин Лаа?» — спросила Джун, как только запрыгнула на Шершу. «Без вас мы бы даже не начинали», — ответил он с улыбкой, незаметно показывая мне палец вверх. Уже вечером банкетный зал гудел от множества голосов. Лая сидел за одним столом с мэром и Луной, Тоф, набравшись впечатлений, быстро вырубилась. За нашим столом поначалу было 5 человек, но Джун быстро их спровадила, расположив свою упругую попку на соседнем ко мне стуле. «Пей еще», — уже в который раз она подлила мне вино. «Может быть, уже стоит показать, что я хоть немного пьян, она же явно именно этого и добивается. Отрытая чакра блокирует весь алкоголь, поэтому остается только притворство. Постепенно я начинал походить на подвыпивших воинов, окружающих нас, ожидая дальнейших действий Джун. «Пойдем в твою комнату, здесь слишком громко», — сказала она мне, поглаживая мое колено. «Джун, то же место и время, пути назад уже нет, соберись», — придала Джун себе духу, за один присест выпив бокал вина. Взяв Року за руку, она быстро повела его в комнату. «Тем более, он уже доказал, что может дать тебе почувствовать настоящую любовь. Сколько она себя помнила, она всегда была сильнее других, с годами разница становилась только отчетливее. Сначала она была безмерно этому рада. Ну а как же, не дурна собой, родилась в обеспеченной семье коллекционеров редких животных, обладала развитым умом и спокойно могла постоять за себя. Только в один день все изменилось. Серьезные отношения всегда переходят в постель, конечно, Бывает и наоборот. Ее первый раз должен был быть незабываем. Они любили друг друга и уже планировали создать семью. Но, в этом мире не бывает бесплатных подарков. А-а-а. Она все еще помнила этот пронзительный крик своего некогда возлюбленного, которого сама же и покалечила. В буквальном смысле сломала парню надежду на продолжение потомства. «Мне не нужны твои извинения. Я больше не хочу тебя видеть». В его глазах уже не было прежней любви, там до конца дней поселилась лишь ненависть. Лучше с ней не связываться. Она роза с шипами, слышал о том случае. Да, бедный парень, небольшой городок сразу же пополнился новыми слухами о ее некоторых интимных особенностях. Стало невыносимо душно, даже просто ходить по городу. Отец, бывший наемник, предложил и мне повидать мир, в котором есть не менее уникальные люди, которые смогут стать мне родными. Взяв у отца Шершу, Джун начала зарабатывать себе имя. Каждая новая деревня и город давали ей надежду на то, что именно здесь будет тот самый человек, который будет достаточно крепким, дабы выдержать тиски ее любви. С годами Джун понимала, что, скорее всего, она ищет нечто мифическое и несуществующее, поэтому начала выполнять и заказы народа огня. Она уже не осознавала, что превращается в крайне циничного человека, который слепо преследует лишь свою недостижимую цель. В последние годы своей жизни она все чаще выпивала, пытаясь забыться в алкоголе. Ее игрушки не давали ей прежних эмоций, они лишь дарили ей разрядку. Совсем скоро ее красота уже начнет увядать и быть ей до конца своих дней одной. Жизнь любит подкидывать сюрпризы, иногда они бывают нежеланными, но в тот день она чуть было не упустила свой шанс. «Ты будешь моим!» Набатом стучало у нее в голове, как только она проиграла в первый раз смазливому пареньку, который сейчас был у всех на слуху. На следующий голова немного прояснилась, и она решила сделать еще одну проверку, уже более практичную. Давно она не получала такого бурного оргазма. От формы его полового органа, ее киска вмиг намокает, посылая сигналы к своей готовности. Только позже она поняла, что поступила как больная на голову девушка, с крайне непристойным поведением. Но, время уже не вернуть, есть только движение вперед. Пожалуйста, духи, предки, боги и все, кто меня слышит, пусть он будет тем самым. Помолилась она перед закрытой дверью в комнату. 79 пополнение 18+. Комната Року в резиденции правителя города. Полумрак просторной комнаты не помешал Джун хорошо ориентироваться в пространстве. Слабый румянец украшал ее утонченное лицо, выпитый алкоголь прибавлял ее движением нетерпения, которое она и не думала сдерживать. Джун легонько толкнула все еще притворяющегося пьяным Року на большую кровать. С немного подрагивающими руками она быстро начала развязывать шнуровку на его штанах. К этому все и шло, думал в этот момент Року, предвкушая сегодняшнюю бурную ночь. Еще не зная, что на самом деле творится у нее в голове, он и не предполагал, что все это зайдет намного-намного дальше. Ему казалось, что это простая страсть, которая вряд ли перерастет в нечто более серьезное. На свет показался большой эрегированный член Року, который даже на вид был словно выточенный камень. Большой, сглотнув накопившуюся слюну, пробормотала наемница, осторожно проведя своей ладошкой вдоль всего немалого достоинства. В ответ на ее движение, член, казалось, немного увеличился в размере. С одной рукой здесь было явно не справиться. Взяв заранее приготовленное масло, она хорошенько растерла им руки. Ухватившись двумя руками за его крайнюю плоть, она начала нежно совершать движения вверх и вниз. Ненадолго прервавшись, она начала быстро избавляться от лишней сейчас одежды, срывая пуговицы, и ни капли не заботясь о грациозности. Уже через минуту Джун стояла на коленях, в чем мать родила. Возле складок ее аккуратной киски уже понемногу начала собираться любовная жидкость, грозясь в скором времени испачкать своими выделениями деревянный пол. Року открылась одна из прекраснейших картин, когда-либо виденных им. Утонченная фигура известной наемницы вызывала сильное желание как можно скорее исследовать все ее горячее тело. Высоко поднятая грудь примерно 2,5 размера задорно покачивалась вслед ее движением рук. Небольшой пушок темных волос ненароком скрывал самое интересное от жгучего взгляда Року. Ее упругую задницу ему уже удалось как-то хорошенько исследовать, но именно из-за этого хотелось как можно скорее вновь за нее ухватиться и как можно дольше не отпускать. В воздухе начали витать ароматы секса, которые делали движение Джун еще быстрее и напористее. Ей уже не терпелось прочувствовать, как эта махина до упора в нее войдет, и поцелуют ее матку. «Надеюсь, он поместится», — неуверенно подумала она, лизнув кончиком языка головку члена. Аккуратно целуя его член, она начала понемногу его заглатывать. Вдруг бедра Року немного приподнялись, загоняя орудие прямо ей в горло. «ХМПФ», — пыталась она что-то сказать, из-за кратковременной паники, но достаточно быстро успокоилась, начав дышать через нос. Как только к ней вернулись чувства, она ощутила, как тело отозвалось эйфорией, и связано это было с членом в ее рту. Она не могла видеть того, что достоинство Року сейчас светилось тусклым зеленоватым светом, стимулируя ее организм и тем самым принося удовольствие от соприкосновения стенок ее горла и его крайней плоти. Уже скоро на пол упали первые капли ее смазки, руки Джун крепко ухватились за бедра Року, и имея устойчивое положение своего тела, она всецело посвятила себя отсасыванию, добровольно насаживаясь на член парня как можно глубже и быстрее. Не ожидал такого эффекта, давно стоило попробовать, не менее удовлетворенно подумал про себя Року, которому только сейчас пришло в голову использовать жизненную энергию при оральном сексе. Хорошо, что энергия сразу же и лечит повреждения, а то ни о каком удовольствии речи бы не шло. Разве это должно быть таким захватывающим, ничего не понимала Джун, которая за прожитые годы уже знала, что оральные ласки – это почти всегда про то, что хорошо только одной стороне, то есть мужчине. Совсем скоро приблизилось долгожданное окончание Джун, от ударившего по нервам чувства эйфории, у нее кратковременно потемнело в глаза, а ее дырочка извергла из себя настоящий потоп из любовных выделений. Вот это силища! Чуть ли вскрикнул от неожиданности Року, ощутив, с какой силой ее горло сдавило его член. Нормального человека это бы точно на всю жизнь оставило недееспособным. Просто представляя подобное, по спине у Року пробежал рой мурашек. А ведь теперь все начало сходиться. Быстрая вспышка озарения посетила голову Року, как только он вспомнил ее взгляды на его руки после армрестлинга, их путешествие в одну из сожженных деревень. Все произошедшее теперь предстало совсем в другом свете. «Тогда я подарю тебе самые незабываемые впечатления». Решимость появилась в глазах Року, когда он смотрел на наемницу. Встав с кровати, он легко приподнял вскрикнувшую Джун, расположив их в позе 69. Перед его лицом маячили аппетитные ягодицы наемницы, между которыми в лунном свете блестела ее готовая к употреблению киска. «Позволь мне поучаствовать», — только и сказал он, как крайне умело начал орудовать своим языком, доставляя ей неземное удовольствие. Не успевшая отойти от первого оргазма, Джун была еще очень чувствительна, и такие активные действия со стороны партнера вновь поставили ее на грань финиша. «Не стоит сдерживаться», — похлопал ее по попке Року, что было сродни переключению рычага, и в его лицо тут же ударили брызги похоти. «Неплохо», — оценил вкус Року, не став говорить, что соки одной дриады, конечно, намного вкуснее. «Откуда у него такое мастерство?» — с ревностью подумала Джун. Но такие мысли были быстро сметены новой волной экстаза. Стоящий колом член так и просился, чтобы о нем позаботились. Не став утруждать себя дальнейшими мыслями, она вновь захватила своим ротиком его достоинство, перед этим уделив немного времени его яичкам. «Теперь она не сдерживается», — удовлетворенно подумал Року, как только в полной мере ощутил силу Джун. Ее горло сдавливало не хуже дырочек дри, что является огромным показателем. Через 5 минут в горло наемницы полилось густое семя Року, которое не давало и шанса девушке к другому исходу, кроме как все это проглотить. Перевернув тело Джун, он расположил ее на своей широкой груди, дав ей время прийти в себя и отдышаться. «Это было божественно», — тихо сказала Джун, слушая его быстрые стуки сердца. «Почему я не нашла тебя раньше?» — сдали негодование произнесла она, приподымаясь и целуя его шею. «Лучше наслаждаться сегодняшним днем, оставим прошлое в прошлом», — ответил Року, мягко массируя ее нижние полушария. «Давай продолжим», — волнительно, но издали из страха произнесла Джун. «Не беспокойся, все будет хорошо», — заметив ее настроение, улыбнулся он, приподняв ее попу, готовый войти в ее дырочку. Прикусив губу, Джун закрыла глаза, готовая к любому концу, так как уже решила для себя, если даже она его поранит, она будет готова искупить свою вину и следовать за ним до конца своих дней. «Ха-ах!» — вырвалось у нее, как только что-то огромное и чужеродное начало с силой растягивать ее девочку. «Точно на уровне дри», — заключил Року, как только засунул больше половины своего полового органа в киску наемницы, протаранив ее лона. «Эй, ты чего плачешь?» – немного запаниковал Року, увидев слезы на глазах у Джун. «Ничего», – улыбаясь сквозь слезы, – сказала Джун, – «не обращай внимания, лучше продолжай», – повертела она своей попкой. «Хорошо», – неуверенно ответил он, начав двигаться. Каждое движение вызывало у обоих настоящее блаженство. Жар в паху только нарастал, вскоре руки Року, расположенные на ее ягодицах, начали сами приподнимать и опускать все ее тело, глубоко засаживая свой член. «А-а-а, все, что могла сейчас делать Джун, это только стонать», пока ее тело грубо использовали для удовлетворения похоти. Она уже не считала, сколько раз ее тело финишировало. Ее тело и разум плыли в волнах эйфории и счастья. Скоро в самую ее дальнюю часть ударили струи его семени. Выпустивший заряд член, вышел из расширенной дырочки, из которой сразу же полилось его белое молочко. «Еще не скоро она примет свою изначальную форму. Теперь я только твоя», – промурлыкала она, после того, как трезвость мышления к ней вернулась, начав ластиться к нему, как прирученная кошечка, истосковавшаяся по своему хозяину. «Кажется, у нас пополнение», – смотря в ее глаза, полные некой фанатичной любви, – констатировал он. «Ну, не отказываться же», – утешал себя такой мыслью, кобель обыкновенный. «Держи», – заметив его вожделенные взгляды, бросаемые на ее грудь, она села своей мокрой киской на его грудь, дав ему возможность сполна насладиться ее верхними полушариями. «Кайф», каждый раз Року удивляется его любви к женским прелестям и, по его скромному мнению, каждая из них необыкновенна и незабываемы. Поэтому он, словно малое дитя, сейчас исследовал новые территории, уделив пристальное внимание торчащим сосочкам. На него с умилением глядела Джун, позволяя вытворять ему все что угодно. «Продолжим», – спросил у нее Року, как только почувствовал, что ее киска заново начала течь. «Как ты скажешь, дорогой», – покорно ответила она. В этот раз он взял ее сзади, с силой входя в ее тесную киску. Развратные шлепки соприкосновения их плоти, словно музыка, наполняли комнату. Их тяжелое дыхание и стоны, словно новые инструменты, отлично дополняли звучание шлепков. Ее неукоснительное повиновение всем его словам разбудили в нем дремлющую доминантную сторону, о которой он и сам не подозревал до сего момента. Дальше каждый из них получал то, чего хотел. Джун, наконец-то найдя свою мечту, решила отдать всю себя в его твердые и сильные руки. У Року уже пока еще не развились столь сильные чувства, но один его крайний орган точно был за Джун. Некоторые слуги, которые ночью патрулировали коридоры резиденции, жутко завидовали и ревновали такой неутомимой выносливости. Возле комнаты Року до самого рассвета были слышны звуки занятия любовью. Юки, северное племя воды, дворец вождя. В этот момент двое из четырех тел Юки активно предавались любовным утехам, чем негативно воздействовали на его бумажную работу. Йо уже давно стал зависим от дырочек Дри, а та и сама никогда не отказывалась от такого времяпровождения, начиная углубленно тренировать написанное в книжках одной извращенной тетушки. В голове Юки то и дело всплывал сакральный вопрос: можно ли завидовать самому себе, как же это отвлекает? Уронил он свою голову на стол, вызвав глухой стук. «Может быть, возьмешь перерыв?» С заботой спросила только, что вошедшая в его кабинет, Кая, увидев в каком состоянии Юки. «Это, вряд ли поможет», простонал он, поднимая голову. Хотя, чем больше он смотрел на Каю, тем привлекательнее ему казалась одна идея. «Ты смотришь на меня, как на кусок какого-то лакомства», покраснев, заметила она его раздевающий взгляд. «Любимая», чуть ли не пропел Юки, «а мы ведь так и не занимались этим в моем рабочем кабинете, большое упущение с нашей стороны», подсокал он языком, вставая из-за стола. «К тебе в кабинет могут войти люди», слабо воспротивилась Кая, но предательский румянец на ее щеках говорил о совсем другом. «Я почувствую это заранее», усмехнулся он, начав оглаживать ее тело, снимая шубку. «Ну-ка, идем сюда», подвел он ее к столу, начав наклонять ее тело. «Давно хотел это попробовать», сказал он с предвкушением, опуская на пол ее штанишки с трусиками, «и не я один, да», провел он пальцем по ее влажной киске, вызвав по телу Кай небольшую дрожь. «Быстрее, Юки, кто-то может прийти», оттопырив попку, сказала Кая, которая втайне сама заводилась от опасности быть увиденными. «Приятного мне аппетита», произнес Юки, вгоняя свой член до упора, благо ее дырочка за проведенные годы совместной жизни уже подстроилась под его немалые размеры. Руки Кай крепко ухватились за край стола, пока ее попку нещадно таранили за рабочим столом прошлых вождей северного племени Воды. «Идут гости», — почувствовал он приближение сигнатур людей, «Сакка, Катар и Юи», — определил он. «Будет интересно», — растянулись его губы в улыбке. «Ах, что ты сказал?» — со сладким стоном спросила Кая. «Я говорю, давай кое-что поменяем», — ответил он, поставив Каю раком, прямо под столом, в этот раз начав исследовать другую ее дырочку, которая всегда была готова принять в себя член Юки. Из-за того, что он теперь сидит на стуле, всем должна была заниматься Кая. Уже немалый опыт позволил ей крайне умело и ловко самой насаживаться на член. Теперь вошедшие люди не заметят, как их добрую мамочку вовсю таранит. Если только никто не пройдет за его спину. «Это мы, Юки», — радостно провозгласила Катара, как только вошла в его кабинет. «Мы принесли тебе поесть, брат», — держал Юи небольшой поднос с едой. «Это документы на подпись», — положил на стол стопку бумаг вечно недовольный Сакка. Как только Кая услышала голоса детей, ее попка сильно сжала его член, из-за чего Юки чуть было не кончил. Зажав себе рот руками, про себя Кая проклинала одного шутника. Юки примерно знал, о чем сейчас думает его возлюбленная, но тело ее говорило громче любых слов, особенно смазка, что начало вытекать с удвоенной скоростью. «Как-то странно здесь пахнет», — наморщила носик Катара. «Тебе стоит почаще проветривать комнату», — дала совет Катара. «Как только закончу, сразу же последую твоим словам», — громче обычного разговаривал Юки, тем самым пытаясь заглушить редкие хлопки от соприкосновения их тел. «Покеда, я пошел», — махнул рукой Сакка на прощание. «Мы тоже пойдем», — помахала рукой Юи. «Не забудь поесть», — напомнила Катара. «Интересно, куда подевалась мама», — пробормотала она. «Это все ты», — сказала Кая, как только поняла, что мы остались одни. «Раньше я не была такой», — продолжила она возмущаться. «Кончаю». Начал я перекрашивать ее внутренности в белый цвет, тем самым прерывая словоизлияние и не прекращая двигать бедрами. «Скоро ты об этом забудешь. Сил просто не останется думать о чем-то другом». «Ван, дворец хозяина огня. Стоит прекращать», — сказал самому себе Ван, уже который раз раздевая взглядом рядом сидящую Урсу. «Почему он сегодня такой возбужденный?» Урса не могла не заметить эти жгучие взгляды. «Он ведь не возьмет меня силой». Где-то в глубине души она бы этого и хотела, но не при детях же. Оглянулась она на тренирующихся Азулу и Зука. «Это будут долгие часы», — вздохнул Ван, поправляя свои штаны, дабы скрыть стоящий колом член. 80 вернулись. Року. Следующий день. Резиденция мэра города Кахал. Привычка просыпаться засветло дала о себе знать, поэтому удалось поспать всего меньше часа. Прогнав по телу жизненную энергию, хорошенько взбодрил организм, остались только ощущения приятного удовлетворения с прошедшей ночки. Полноценный сон этим, конечно, не заменишь, но раз в неделю можно обойтись таким вот суррогатом. Рядом со мной, свернувшись калачиком, лежала голенькая Джун. «Вот тебе и высокомерная наемница», — на самом-то деле оказалась совсем другой, мягкой и охочей до ласки. «Да в голове у нее какие-то сдвиги, но кто из нас абсолютно нормальный?» Тихо приподнимаясь с кровати, стал понемногу облачаться в разбросанные то тут, то там элементы своего гардероба. «Ничего себе», — мысленно присвистнул я от увиденного бедлама. Вчерашние танцы периодически переходили с кровати на пол, с пола на другие не менее интересные места. «Некрасиво получилось», — пробормотал я, глядя на засохшие следы прошедшей битвы. Накрыв одеялом Джун, вышел из комнаты, в поисках какой-нибудь площадки, где можно будет провести ежедневную тренировку. Если быть честным, такие тренировки дают мизерный эффект, но без такой утренней церемонии уже просто не могу, это уже стало некой традицией. За всех сейчас отдувается Йо, который стабильно раз в день по несколько часов тренируется в комнате с регулируемой гравитацией, понемногу подбираясь к следующей чакре. «Слухи здесь быстро разлетаются», — криво улыбнулся я, ловя разного рода взгляды от работников резиденции. «Доброго утра вам. Не подскажете, где здесь можно потренироваться?» «Желательно на свежем воздухе», — остановил я группу женщин, одетых в одну униформу, которые, скорее всего, здесь работают. «Пройдете прямо по коридору и налево, сразу же выйдете к небольшому саду», — ответила одна из них, пока другие о чем-то тихо шушукались. «А ему что, было мало ночных тренировок?» — невольно подслушал их разговор. «Тихо ты, не так же громко», — шикнула на нее другая, — «это же господин Року, я бы разочаровалась, если бы было по-другому», — смело произнесла она. «Спасибо вам», — кивнул я, быстро двинувшись дальше, пока ненароком не услышал еще чего-нибудь. Ближе к обеду, наш караван уже был готов отправляться дальше. Не обошлось и без небольших разборок. «А ты чего здесь делаешь?» — с подозрительным прищуром спросила Тофу Джун. «А тебе какое дело, малявка?» — лениво поинтересовалась Джун. «Конечно же, я здесь, чтобы следовать за своим мужчиной», — все-таки ответила она. «А это?» — уже обо всем догадалась Тоф. Но, видимо, хотела услышать словесное подтверждение. «Року», — с искренней улыбкой произнесла Джун. «Ясно, ХМПФ», — надувшись отвернулась Тоф, стрельнув в меня своими глазками. Тоф на меня обиделась. Кажется, она еще сама не поняла, почему именно обиделась. Хорошо, что она быстро отходит. Уже через день обида была благополучно забыта, только это никак не повлияло на ее отношение к Джун. Из-за некоторых проблем в виде банды носорогов мы не укладывались в намеченный лаографик, поэтому на небольшом собрании было решено срезать путь через большой водораздел. Все же у Лаа было полным-полно и других не менее важных и срочных дел, которые только и ждут его прибытия в Галинь. «Это, снова ты», — встретил нас проводник Якубович со странным выражением лица, при этом смотря прямо на меня. «Господин Лаа, я бы вам посоветовал держаться подальше от этого типа», — быстро увел он в сторону ничего не понимающего Лаа. «Он вас точно заведет в логово каньонных тараканов». «Року», — вопросительно оглянулся на меня Лаа Бифонг. «Пару лет назад было интересно сразиться с ними», — почесал я голову, вспоминая тот сезон охоты. «Теперь понятно, почему их популяция так резко сократилась», — сказал немного опешивший проводник. «Сколько же ты их положил?» — с еще более странным выражением лица спросил он. «Тысяча? 2000? Точно уже не помню», — реально задумался я. «Учитель самый сильный», — крикнула Тоф, под согласные кивки Джун. «В последнее время слишком часто я слышу эти слова. При пересечении каньона, в первую ночь на нашу стоянку вышли представители местной фауны, но так ничего и не сделали, хотя я кожей ощущал их намерение атаковать, и все оно было сконцентрировано на мне любимом. Скорее всего, они меня все еще помнят, точнее, помнят мои похождения в их гнезда. Каждую ночь в мою палатку пробиралась Джун. Она не просила у меня слов любви или другой романтики, она просто целенаправленно меня завоевывала. Интересный опыт. И не сказал бы, что плохой, просто другой. Ты ведь понимаешь, что я не брошу других своих женщин. Поинтересовался я в одну из наших ночей, после очередного бурного секса. Понимаю, спокойно ответила она. И все, даже как-то потерянно спросил я. Иногда нам приходится идти на жертвы, пространно ответила она. Я еще никогда не ощущала себя такой полной, и я не про нечто физическое, добавила Джун, увидев, что я смотрю на ее наполненную под завязку моей квинтэссенцией любви киску. Скорее всего, я просто хочу быть рядом с тобой, а не иметь тебя. Этот разговор для меня многое разъяснил, и я не перестаю благодарить судьбу за то, что мне на пути попадаются такие понимающие женщины. Каньоны довольно быстро сменились степью, незаметно переходя в лесистую местность. Вскоре показалась верхушка вулкана, что только прикидывается горой. Да, я снова в деревне Макапу. Такое чувство, будто был здесь много лет назад, хотя все случилось буквально 2-3 года назад. Деревня никак не изменилась, в воздухе витает все та же неторопливая атмосфера некой возвышенности. «Пойдем быстрее, Року, я слышала, здесь есть великая предсказательница, тетя Ву», начала тянуть меня Тоф. «Я в это не сильно верю», — отнекивался я, надевая на голову соломенную шляпу. «Вон, лучше возьми с собой Джун, она давно хотела узнать свое будущее», — подмигнул я наемнице. «Ладно, давай сходим», — пришла мне на выручку Джун, взяв на себя внимание Тоф. Пока их не было, я быстренько сходил к вулкану. Он все так же не спал, поэтому следующее, что я проверил, это старые траншеи, которые создал еще в прошлое посещение деревни. Где-то их уже засыпало, но было это не критично. Мое развитие в покорении земли не стояло на месте. В этот раз я сделал их более глубокими и широкими. Вскоре вернулись немного озадаченная Тоф и радостная Джун. Любой другой бы не понял настоящего настроения бывшей наемницы, так как почти все время ее лицо носит либо безразличное выражение, либо снисходительное. «Рассказывайте», — только этих слов и ждала Тоф. Антураж был 10 из 10, но само предсказание какое-то странное, делилась Тов. Тетя Ву сказала, что у меня появится много новых сестер, а я, как мне кажется, все понял, только не буду забегать наперед. Мне сказали, что я уже нашла свое счастье, сказала Джун, одарив меня нежным взглядом, тем самым немного меня засмущав. Ао, только давайте без этой сопливой атмосферы, скрестила руки Тов, закатив глаза. В будущем ты тоже с этим столкнешься, заметила Джун. Я, показательно указала на себя пальцем Тов, не бывать такому, категорично заявила она. Ну-ну, чему-то усмехнулась Джун. С каждым новым пунктом наш караван уменьшался. Осталось не так много грузов, но и нам оставалось посетить буквально 5-6 мест. Уже скоро мы полностью сделаем фигуру отдаленно похожую на круг, вернувшись в провинцию Галинь. Вы обязательно должны увидеть это своими глазами. Огромный айсберг прямо посреди безжизненных пустынных барханов. Не иначе как чудом это не назовешь. Живо рассказывал нам Лао о следующем пункте нашего назначения. Когда ты там был в последний раз, решил уточнить я один смущающий меня момент. Мне тогда лет 9 было, ответил он, но, все это было будто только вчера. Это будет только мое второе посещение Туманного Оазиса. Лао был таким воодушевленным, что у меня просто рот не открывался сказать, как сейчас на самом деле выглядит Туманный Оазис. Пару раз и Джун хотела что-то сказать, но останавливала себя. Самое забавное, что Итов, наслушавшись востроженных слов своего отца, загорелась увидеть такое необычное место. Вскоре показались глиняные стены поселения, которые были придуманы для уменьшения хотя бы какого-то количества вездесущего песка. В центре поселения и вправду находился айсберг, только он был, может быть, чуточку больше того, что было показано в мультсериале. А тут многое изменилось, смущенно пробормотал Лао, пытаясь не смотреть на Тов. Сильно не расстраивайся, отец, строила из себя взрослую Тов, похлопав отца по плечу. Мы можем заказать кучу огромных айсбергов у народа воды и создать тысячи туманных оазисов. Вот оно мышление богатых людей. Делать тут было абсолютно нечего из развлечений, наверное, только местный бар, где прямо при тебе сделают вкусный и освежающий напиток из манго, которые поддаются в чашках изо льда. Теперь я понимаю, почему айсберга больше нет, еле слышно пробормотал Лао, с некой обидой смотря на свою чашку. Господин, незаметно появился один из охранников Лао, там какие-то непонятные люди ошиваются возле нашего каравана, нам их прогнать, полностью закутанные в тряпки и ткани, спросил он в ответ. Да, подтвердил он. Тов, пошли посмотришь на покорителей песка, быстро поднялся он с места, зовя свою дочь. Возле наших грузов якобы незаинтересованно стояла группа из нескольких человек, с которыми уже разговаривал Лао. Из-за нехватки воды и продовольствия пустынные племена в основе своей живут за счет воровства и грабежей, но и у них имеется свой своеобразный кодекс чести. К примеру, если ты заблудишься в пустыне, встретив магов песка, можешь рассчитывать на то, что тебя выведут из пустыни. Частенько ты остаешься без денег или каких-то ценных вещей, но главное живым и невредимым. Сейчас нам за определенную сумму покажут настоящие приемы из магии песка, сказал Лао, как только вернулся к нам. За городом, трое представителей жителей пустыни, резкими круговыми взмахами рук, создали маленький торнадо, который довольно быстро начал увеличиваться в размере. Здорово, с сияющими глазами смотрела на представление Тов. Ничего особенного, сказал я спокойно, могу показать, что такое на самом деле покорение песка. Только я могу быть авторитетом у своих учеников. Тем более зря что ли, я страдал в песках царства духов. Року, чем больше я тебя узнаю, тем больше мне кажется, что я тебя не знаю. Воскликнул радостный Лао, конечно, показывай. Настроившись, я быстро пропитал своей энергией песок, начав совершать такие же движения. Вскоре мое торнадо было вдвое больше, чем у них, при этом имея большую скорость. Маги песка начали вглядываться в мое лицо, видимо, пытались понять, из какого я племени. Все-таки магия песка – это их эксклюзивная фишка, и чужаков они этому не обучают. Как-то так, самодовольно произнес я, купаясь в восторженных эмоциях Тов и Джун. После этого никаких достойных упоминаний о происшествии не происходило, и мы мирно вернулись на территорию биофонгов. Поппи, тосковавшая все эти дни по своей дочери, быстро ее увела, и вряд ли мы скоро ее увидим. Лао также побежал в свой кабинет, дела не ждут. Насколько я знаю, Он на протяжении всего путешествия делал пометки на карте, которые показывали, где стоит прокладывать новые торговые пути, где сокращать товарооборот, где усилить контроль и много других подобных рабочих моментов. Только под конец путешествия я понял, как сильно вымотался, поэтому быстро вырубился, даже не став заниматься кроличьими делами. 81 бывает. Ван, столица народа огня. Свет от зажженной свечи мерно освещал поверхность стола, позволяя мне с удобством читать сухие строки весьма неоднозначной информации. Только старик Цзянь чего-то достоит, отложив записи, я бессильно откинулся на спинку стула. Вот уже которую ночь я провожу в чтении отчетов, которые мне преподнесли старик Цзянь с Пиандао. И чем дальше, тем больше мне не хочется продолжать читать. Дело в том, что подаренная мне фракция Азулана в реальности оказалась сборищем подхалимов и неудачников, которые только профессионально умели чувствовать, куда дует ветер, из-за чего и оставались так долго на плаву. Просто пустышки. Стоило ведь догадаться, раздраженно помассировал я виски, Азулан за время своего правления почти, что не продвинулся в завоевании их новой земли. Именно при нем, подающая надежды промышленность застопорилась, выезжали, только на том, что уже было создано при Сазине. Старик Цзянь не хотел меня расстраивать, поэтому только на днях выложил на стол весь реальный расклад. А я еще думал, почему у него в речах довольно часто проскальзывает пренебрежение в сторону других членов нашего небольшого коллектива. У Пиандао за многие годы тоже накопилось достаточно должников и связей, по которым он и добыл для меня самые свежие сведения, и то, я думаю, что это только вершина айсберга. Придется все планировать по-новому, пришел я к неутешительному заключению. В скором будущем нужно будет задействовать Йоздрии, они уж точно смогут добывать для меня первичную информацию, да убирать неугодных. Поток моих мыслей плавно привел меня к хозяину огня Азаю, его действия вызывают во мне целую бурю противоречивых эмоций. По мультсериалу мы видим его главным антагонистом, образ которого нам буквально пихают, как самого злодейского злодея. Но, буквально на днях, он мастерски вывел на воду большое число нечистых на руку военных и чиновников, которые на протяжении многих лет обворовывали свою же страну. Схемы такие, что просто не подкопаешься, только жаль, что они не успели понять, что на троне сидит уже новый человек. Человек по природе своей эгоистичный и эгоцентричный, свое благо для него стоит на первом месте, что бы ни говорили святоши, которые, может быть, просто получают удовольствие от лицезрения благоговейного трепета за свои добрые поступки. Азай, который так рьяно стремится к власти, отличный пример того, что нет однозначно плохих или хороших людей. У каждого своя призма восприятия, у каждого свой жизненный опыт за плечами. Но его власть – это не только его личное могущество. Если я все правильно понял, чем сильнее его народ, тем сильнее и он сам, так как стоит на вершине пирамиды, где фундамент – это простые люди. Небольшой ручеек денег он грамотно распределил по разным сферам. И инновационная деятельность получила самую большую часть новых средств. Думаю, даже без механиста, они бы могли дойти до танков и дирижаблей, вопрос только во времени. Точно, хлопнул я по столу. Совсем забыл про механиста, Року должен как можно скорее его найти, пока его деревню не уничтожило наводнение. Не стоит отдавать его судьбу на откуп удачи, этот мир не может потерять такого гениального человека. Взгляд моих золотых глаз уперся в повешенную на стене карту мира, где уже были помечены все колонии народа огня. «Куда же ты торопишься, Азай?» – тихо пробормотал я. «Настойка еще должна продержаться минимум 2 года, а с твоей стальной волей ты продержишься и все 4». Сразу же после приезда в столицу, благополучно отправив Хаму домой, я стал сторонним наблюдателем целого водоворота событий, центром которого выступал хозяин огня. Именно его действия сподвигли меня переосмыслить его характер, а также более осознанно заняться своими невольными союзниками. Глаза сами собой скользили по карте, будто бы подсознание хотело мне что-то сказать. В голове пронеслись статистические данные по примерному населению царства Земли, их войскам и сильным сторонам. Сопоставив их с онными, но страны огня, я кое-что осознал. Вот оно как, стыдно признаться, но до этого я так глобально и стратегически на все не смотрел. Армия народа Земли превосходит народ огня, к тому же многие просто уклоняются от службы, тогда как на островах мобилизуют всех пригодных, то есть в случае крупного поражения, ниоткуда будет взять новых солдат. Царство земли, можно смело сказать, что сейчас раздроблено, каждая провинция защищается по-своему. С другой стороны, лидер Дайли этому даже способствует, отгораживая самый центр от остальных областей. Допустим, что таких, как механист, будет несколько по всему царству земли, и они смогут создать что-то противопоставляющее народу огня. Да и вечно хранить данные по производству кораблей народ огня не сможет, везде есть человеческий фактор. Быть может, через год, через 5 или 10, но когда-нибудь у народа земли появились бы свои корабли, танки и другая военная техника. Взять того же Лаа, с его несметными богатствами, ему не составит труда построить хоть 10 заводов. Азэй не хочет давать шансов стать царству земли с колен, пока у них все еще есть преимущество, нужно как можно быстрее завоевать все территории. Если народ огня обратно загонит на острова, начнется сильнейший голод, так как большая часть продовольствия идет с колоний. За отведенное время Азэй хочет сделать многое, что поможет в дальнейшем его народу. Хотелось бы заполучить себе в друзья такого человека, но слишком у нас разные взгляды. Слишком много размышлений для одного дня, заключил я, погасив свечу. Аккуратно растирая стопу Азулы, которая растянула свои связки, я предавался нерадостным мыслям. В политике я далеко не мастак, поэтому имел почти нулевые шансы сразу же заметить что-то неладное в своих союзниках. Но все, что связано с энергиями и вообще покорением, тут я заслуженно считал себя что-то дознающим человеком. Только синий огонь Азулы вернул меня с небес на землю. В самую нашу первую тренировку я хорошенько проверил источники детей хозяина огня, не найдя там ничего выделяющегося. К тому же синий огонь Азулы по температуре и другим свойствам ничем не отличался от самого обычного пламени, поэтому я просто опустил данный вопрос. Тогда хватало и других забот. Лишь сегодня днем я краем сознания заметил маленькую деталь, которая натолкнула меня на еще одну, более подробную проверку источника Азулы. Каждый из покорителей затрачивает определенное количество энергии для активации какого-нибудь приема. При этом мастера расходуют на обычные техники самый мизер, все-таки у них и плотность энергии больше, да и не позволяют они себе впустую тратиться. Азула, несомненно, является одаренной покорительницей, но которой только предстоит понять, сколько нужно тратить на каждую из техник. Многие этого годами не понимают, просто вкладывая в каждый удар как можно больше энергии. Загвоздка состояла в том, что Азула тратила энергию на уровне мастеров, тех, кто уже больше половины жизни только и делают, что оттачивают свое владение стихией. Это-то меня и заинтересовало, значит, что-то в этом необычном огне все-таки есть. И я не прогадал, у Азулы оказалось 1,5 источника. Есть целый источник стихии огня и небольшой придаток в виде полуфункционирующего источника воздуха. Почему же я этого не увидел в первый раз? Да потому что он даже не фонит энергией, я же именно благодаря своей чувствительности смотрю картинку. То есть для меня его просто не существовало. Только когда Азула активно применяла стихию, появлялся мизерный отклик, по которому мне уже удалось нащупать этого невидимку. У Ван Шитонга не было записи о таком пламени, скорее всего, когда-то, может быть, и были такие, как Азула, но задокументировано это не было. Мое мнение таково: Азула имела предрасположенность к двух стихиям, только тело человека, не будь ты аватаром, или непонятной душой из-за грани, просто-напросто разорвет от разноплановых энергий. Разбавленная кровь бывшего аватара Року проиграла в битве с кровью хозяев огня, хотя, если Урса была бы воздушным магом, ситуация могла бы быть совсем другой. Далее произошла мутация, где в роли планеты выступал источник огня, а в роли спутника источник воздуха, который раздувал пламя Азулы, тем самым помогая ей тратить меньше энергии. Не думаю, что это единственный плюс, скорее всего, когда она пройдет какой-то качественный уровень, достигнув истинного мастерства, то и температура ее пламени подскочит, как и дальность самих атак. «Азула, ты в порядке?» – озабоченно спросила Тайли. «Пустяк, скоро буду как новенькая», – уверенно ответила принцесса, которая не понаслышке знает, насколько чудодейственны мои массажи. «Жизненная энергия – это определенно немалая сила, которую люди забросили в угоду постижению стихии. В следующий раз я точно выиграю», – пообещала Азула. «Я тоже буду стараться», – ярко улыбаясь произнесла Тайли, которая была рада показать свои навыки. «Сегодня я решил наглядно показать им, опасность пренебрежения боевыми искусствами. Азула, видимо, даже не предполагает, что у нее не останется сил на покорение, когда твоим последним оружием останется твое тело. Зука в этот раз был не тронут, так как он уже давно занимается сполошами. Тайли здорово меня удивила. Точнее, удивили ее наработанные движения. Было отлично видно, что все это часть одной полноценной системы, которую девочка-подросток точно не могла бы создать. А это значит, что у нее есть человек, который ей все это преподает. «Все, готово», — произнес я с улыбкой, краем глаза, заметив, как расслабилась Урса. «Все-таки есть прогресс. Может быть, Урса не показывает этого, но она стала чаще уделять внимание Азуле. Спасибо, учитель», — поблагодарила Азула, быстро ускакав к своим подружкам. «Это их последняя встреча во дворце. В следующий раз они встретятся только в академии, через 2 недели. Последние дни каникул, по традиции, отведены на семейный отдых, который каждый раз проходит на угольном острове. Пока дети были заняты своими делами, мы с Урсой распивали чай, обсуждая разные новости. Я то и дело ловил на себе ее задумчивый взгляд, который в первые минуты был больше нерешительным, но по мере нашего диалога становился только тверже. «Я принесу еще чайных листьев», — вдруг встала она из-за стола и сразу же ойкнула, схватившись за спину. Я быстро оказался возле нее, помогая ей сесть с удобством. «Кажется, я слишком резко встала», — робко улыбнулась она. «Это место», — потрогала она нижнюю часть спины, — «уже долгое время меня беспокоит, я начинаю понимать ситуацию. Может быть, ваш массаж поможет мне решить эту проблему?» — нерешительно спросила она меня, немного прикусив губу. В одно мгновение я задействовал на всю катушку все свои органы чувств, пытаясь почувствовать слежку. Посмотрев на Урсу, я не знал, что и думать, удача ли это или тонкий расчет. Рядом с нами не оказалось слежки, а это бывает не так, чтобы часто. «Не попробуем, не узнаем», — улыбнулся я в ответ, — «только вряд ли мы вылечимся за один сеанс, скорее всего, надо будет пройти целый курс». На мгновение в глазах Урсы промелькнуло торжество. «Для начала узнаем, насколько все серьезно», — сказал я, немного разогрев ладони. «Позволите?» — для приличия спросил я, указывая на ее спину, получив в ответ рваный кивок головой. Приняв это за согласие, я нежно прошелся своими руками по ее напряженной спине, которая вскоре расслабилась. «Здесь не болит?» — задал я вопрос шепотом, прямо в ушко, стоя за ее спиной. «Чуть ниже», — взволнованно произнесла Урса. Невесомая ткань ее халата чем-то походила на шелк, казалось, будто трогаешь саму кожу. Спустив свои руки ниже, я начал бесстыдно оглаживать начало ее ягодиц, прямо как она и просила. Задействовав жизненную энергию, я начал делать уже настоящий массаж. Все-таки мои посещения того женского монастыря не прошли даром, что-то да я запомнил. Одним глазком я посматривал на детей, чтобы они не увидели это непотребство, пока мои руки порхали по ее спине. Завтра утром она будет чувствовать себя намного лучше, словно помолодеет на пару лет. Дал своей энергии установку на комплексное лечение организма с отложенным эффектом. Что здесь происходит? Не успел я даже разойтись, как спина жены хозяина огня напряглась, а по моему чувствительному носу ударил женский запах удовлетворения. Сначала Джун, теперь Урса. Такое чувство, будто этот мир нуждается не в аватаре, а в мужике, который даст счастье женщинам. «Ван, спасибо большое», — быстро произнесла краснеющая Урса. «Совсем забыла об одном срочном деле, мне нужно бежать», — продолжила она, на одном дыхании, быстрым шагом начав удаляться. «Я просто потрогал твою спину», — обескураженно подумалось мне. Отведя взгляд с удаляющейся спины Урсы, я заметил быстрый поворот головы Мэй, которая избегала смотреть мне в глаза. «Только не говорите мне, что она что-то увидела. Ее природная незаметность сыграла со мной злую шутку». Сумев поймать ее взгляд, я приложил указательный палец к губам, получив в ответ несколько быстрых кивков. «Надеюсь, Мэй достаточно умна, дабы держать рот на замке». 82. Отдых. Ван. Порт столицы народа огня. Крики чаек пропадали на общем фоне шумного порта в самый разгар рабочего дня. Небольшим островком спокойствия в этом круговороте суеты была наша компания. «Жаль, что у отца не получится поплыть с нами», — с сожалением произнес Зука. Но судя по лицам остальных членов семьи хозяина огня, они были не сильно-то и против такого исхода. Зато охраны прибавилось в разы, с неудовольствием в голосе пробормотала Азула, оглядывая стоящих подле нас воинов народа огня, которые своим грозным видом заставляли обходить нашу группу по широкой дуге. У вашего отца сейчас много важных дел, все-таки раньше он не был первым человеком в нашей стране, утешающе похлопала Урса по голове своего сына. Я рада, что учитель плывет с нами, более радостно сказала Азула, посмотрев на стоящего рядом меня. Я тоже этому рад, Азула, ответил я той же улыбкой. Такого развития событий я и сам не ожидал. Вчера меня просто поставили перед фактом того, что я отправляюсь вместе с четой хозяина огня на угольный остров. Причины указаны не были, но тут и так понятно, что лишних мастеров в охране не бывает. К тому же таким образом Азай показывает всем, что все у него под контролем, и даже отдых своей семьи он не отменяет. Его же отсутствие выглядит простительно, так как дела государственные превыше дел семейных. Наш красавец-корабль словно породистая лошадь среди простых осликов, своей монументальностью и элегантностью невольно привлекал внимание всех прохожих. Но как по мне, лучше выращенного корабля Дри этот мир увидит еще не скоро. «Госпожа, можем подниматься на борт», подошел к нам один из охранников, предварительно поклонившись. «Хорошо», кивнула Урса, держа безразличное выражение лица, являющееся некой защитной маской перед всеми посторонними людьми. «Уже скоро мы обосновались в своих каютах, которые почти ничем не отличались от обычных комнат во дворце, если только несколько уступали в размерах. Поднявшись на борт, я рассеянно оглядел живущий своей повседневной жизнью порт. «Ушли», — констатировал я, спустя минуту полного комплекса сканирования пространства на предмет излишнего внимания к нашему кораблю и компании в целом. Некоторое время назад чувствовал, как по нам несколько раз прошлись не совсем дружелюбным взглядом. Примерно такое же было со мной, когда я отправлялся в гости к Пиандао. Скорее всего, в этот раз нападения не будет, подумалось мне более уверенно, оглядывая почти полностью заполненный корабль. Чтобы напасть на такое количество солдат и покорителей, нужно быть или сумасшедшим, либо собирать немалую силу, которую просто так не скроешь. Но имея дело с мудрецами огня, ни в чем нельзя быть достаточно уверенным. На крайний случай воспользуюсь своей настоящей силой, только это будет крайне нежелательно. Не хочется форсировать события, которые пока что идут более-менее гладко. Прозвучавший взрыв смеха из соседней комнаты вывел меня из сонма мыслей. Поднявшееся любопытство повело меня глянуть, что же там произошло. Заглянув в комнату Зука, увидел его тело, скрученное в гамаке. Рядом с ним стояла все еще смеющаяся Азула. «Хватит смеяться, лучше помоги мне», — пыхтел Зука, пытаясь выбраться. Развязав его в две пары рук, мы, немного посмеиваясь, разошлись по комнатам. «Скоро нас уже должны позвать на обед. Весь путь займет чуть меньше 2 дней. На протяжении всего пути не случилось каких-либо форс-мажорных ситуаций. Весело проводя время, казалось, будто мы уже на курортном острове. На второй день, уже под вечер, наш корабль прибыл на сам остров. Только ступив на землю, мы осознали, каким выматывающим бывает плавание. Все-таки постоянная качка не способствует качественному отдыху. Мы и сами не заметили, как, не сговариваясь, после ужина, сразу же легли спать, дабы уже на следующий день с новыми силами пойти на пляж. К резиденции прилагал частный пляж, на котором мы и решили провести первый день отдыха. Вода была на диво теплой, но купаться в соленой воде слишком долго вряд ли получится. Все реально отдыхали душой, все-таки есть недостатки того, что ты живешь во дворце, где каждый день на тебя смотрит куча разного народа, начиная от простых слуг и заканчивая высокопоставленными чиновниками и офицерами. Ты быстро привыкаешь держать спину ровно и следить за своим поведением, но это все равно давит. Особенный спрос идет с детей хозяина огня, каждое действие которых рассматривается с разных углов. «Я рад видеть их такими настоящими», — сказал я рядом лежащей Урсе, что с такой же мягкой улыбкой наблюдала за плесканием своих детей. «Это их любимая часть каникул», — согласилась со мной женщина, ненароком бросая взгляды на мой оголенный торс. Да и я частенько засматривался на ее формы, которые просвечивались сквозь прозрачное пляжное платье, уделяя особое внимание пышной белой груди. Территория нашей резиденции оцеплена охраной, поэтому было всего несколько человек, которые наблюдали за нами на пляже, да и те делали это не так, чтобы рьяно. Все же моя репутация как сильного мастера играет здесь не последнюю роль.